Второго дня час третий, где невежи бронятся, и Марос Александрийский кое о чем намекает, и Адсон задумывается о природе святости и дьяволовом дерьме. Затем Вильгельм и Адсон поднимаются в скрипторий, Вильгельм находит нечто любопытное, в третий раз дискутирует о позволительности смеха, но в конце концов не успевает рассмотреть, что нужно. По пути в скрипторий мы завернули на кухню подкрепиться, так как с вечера ничего не ели. Выхлебав кружку теплого молока, я мигом пришел в себя. Большой очаг в южной башне уже пылал, как кузнечная печь. В нем пеклись новые хлебы. Два козапаса разделывали тушку свежезарезанной овцы. Среди поваров я заметил Сальватора. Он улыбнулся мне волчьей пастью. Затем я увидел, как он стащил со стола остатки вчерашнего цыпленка и украдкой совал козапасам, а те, ухмыляясь, запрятывали их под кожаные куртки. Но старший повар тоже видел это и недовольно сказал Сальватору: «Келарь, келарь, разве так поступают? Келарь копит аббатское добро, а не раздает кому попало». «Сии боговы сыны», — ответил Сальватор. «Иисус рек, все будет ему, что дашь сирому». «Ах ты, полубрат загаженный, миноритская сволочь!» — заорал в ответ повар. «Ты здесь не у своих вшивых братишек. С благотворительностью наш аббат как-нибудь без тебя управится, ублюдок». Сальватор переменился в лице и злобно уставился на повара. «Ни полубрат, ни минорит. Инок Бенедикта святого я, а ты навоз сам еси и грязный богомил». «Кто богомил? Богомилка твоя блудня, с которой ты гужуешься тут по ночам, скотина, полудурок!» — взвыл повар. Сальватор поспешно выпроводил козапасов, закрыл дверь и подошел к нам. «Братья», — сказал он Вильгельму, — «оброни свой орден, не мой он, а докажи, что у Франциска сыны не в еретиках». Потом обернулся ко мне и прошипел на ухо: «Тьфу, врет!» и плюнул на пол. Повар подскочил к нему, вытолкал за шею из кухни и громко хлопнул вслед дверью. «Брат», — обратился он к Вильгельму самым почтительным образом, — «не о вашем ордене вздумал бы я дурно отзываться, и не о святейших мужах, в нем обретающихся. Я говорил лишь об этом полуминорите, полубенедиктинце, сам не знает, кто он». «Его прошлое известно», — мягко ответил Вильгельм, — «но отныне он такой же монах, как ты, и к нему должно относиться по-братски». «Да ведь суется, куда не просят! Знает, что келарь его покрывает. Уже и сам себя считает келарем. Гуляет тут по-хозяйски днем и ночью». «Как ночью?» — переспросил Вильгельм. Повар отмахнулся, показывая, что не желает говорить о позорных предметах. Вильгельм не настаивал и тихо продолжал тянуть свое молоко. «Любопытство мое разгоралось все сильнее. Беседа с Убертином, толки о прошлом Сальваторе и отца Келларя, постоянные упоминания в устах самых разных людей о полубратьях и отступниках-миноритах, отказ учителя объяснить мне, кто был таинственный брат Дальчин, вереница смутных воспоминаний заплясала, зароилась в моей голове. Во время наших странствий не менее двух раз мы сталкивались с процессией флагеллантов. В первый раз население смотрело на них, как на святых. Во второй раз местные шептали, что это богомерзкие еретики. Однако речь шла об одних и тех же людях. Попарными колоннами они двигались по улицам города, прикрытые лишь по чреслам. Очевидно, они победили в себе всякое чувство стыда. Каждый имел в руке бич сыромятной кожи и равномерными движениями ударял себя по плечам, раздирая их в кровь. и у всех ручьями катились слезы, как будто воочию каждый наблюдал страсти Спасителя и с душераздирающим плачем обращался к милосердию Господню и к презрению Святейшей Девы Матери Божией.